Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Насобин. Дюрер и Рафаэль. Неожиданная связь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас необычно мало людей, но, тем не менее, тема интересная. И я надеюсь, что все будет у нас сегодняшний вечер пройдет с пользой и интересно. Тема сегодняшнего нашей беседы или нашей лекции – это Дюрер и Рафаэль «Неожиданная связь». Но прежде чем мы поговорим о Рафаэле и о Дюрере, я бы хотел сказать несколько слов о том, вообще зачем и какой смысл, с моей точки зрения, находим мы в том, чтобы изучать, исследовать, любить и помнить о культурном наследии. В настоящее время, вот мы живем в конце 2017 года, мы в нашей цивилизации, наша цивилизация в целом, подходим к такой точке своего развития, или вернее подошли и даже переступили через эту точку, потому что это произошло, с моей точки зрения, в 2012 году. Мы вступаем в неизведанное. Рецепты, которые или опыт, который был накоплен в прошлые столетия, тысячелетия, неприменим для тех вызовов, которые ставят перед нами грядущее и даже настоящее. Однако, прежде чем мы откажемся от своего опыта прошлого, который не всегда полезен и даже мешает нам в будущем, мы все-таки должны осознать сами себя, отделить зерна от плевел и осознать себя человечеством или хьюманами. Я не могу подобрать другого слова на русском языке. Так вот, вот это осознание, как и оно дается памятью. Я нарочно выписал цитату из Харуки Мураками, которая мне очень понравилась. Он говорит, что наша память наполовину состоит из личных воспоминаний и наполовину из памяти общества, в котором мы живем. Если память украсть или переписать, наш рассудок не сможет нормально функционировать. Я с этим полностью солидарен. Иными словами, избавив нас от памяти или от культурного наследия, которое формирует нашу личность и на котором мы словно на платформе находим себя, человек или человечество не сможет отвечать на вызовы нового дня. Но если говорить конкретно, мы все, как известно, развиваемся, только преодолевая конфликты. Невозможно развиваться духовно или физически, если нет конфликта, нет противоречий. Так вот это вот развитие, преодоление конфликтов, с которыми мы сталкиваемся, оно продолжится и в будущем. Просто сами конфликты станут иными. Какими они будут, мы не знаем. Мы не можем предполагать, мы можем предполагать, но не можем точно знать, какими они будут уже через 50 или через 100 лет. Ну, например, в прошлом труд для человека был абсолютной универсальной величиной и товаром. Каждый мог сказать своему нерадивому сыну или родственнику, или какому-то другу, ну, хватит заниматься ерундой, займись делом, пойди работать. Уже сегодня мы не сможем сказать, пойди работать, потому что для этого работы нужно найти. Ее все труднее найти, ее все труднее обрести, все труднее обрести свое место в мире через трудовую деятельность. А в будущем работу искать будет еще сложнее. И вообще труд как таковой станет привилегией. Волонтерство уже сегодня более перспективно, чем в некоторых отраслях нашего знания, чем труд наемный. А между тем, вот на этом постулате о том, что труд всегда можно продать, и на этом человека можно ограбить, вот на этом постулате всегда строилось все развитие нашего общества, начиная от рабовладельческого строя и вплоть до социализма. Ну, это вот описано в теории Маркса. То есть, я хочу сказать, что в будущем вот этого конфликта, который связан с трудом и с эксплуатацией человека, как такового уже не будет. Но и он будет заменен каким-то другим конфликтом. Также у нас изначальный, вот если рассматривать человека как биологическое существо, изначальный конфликт у нас в разделении полов. Уже сегодня мы можем предполагать, что вот дополненная реальность, которая развивается, и искусственный интеллект, и вот аудиовизуальные эффекты обмана нашего мозга, вот это направление также может привести к тому, что нам просто конфликт между гендерами уже не будет существовать как таковой, или примет совсем другую форму. Мы не знаем. Но, тем не менее, мы можем и должны осознавать себя человеком и должны четко ответить себе на вопрос, что такое человек. Так вот, ответ на этот вопрос лежит именно в плоскости понимания и сохранения культурного наследия. Более того, люди, которые управляют и которые в силу всевозможных различных обстоятельств получили ключи к культурному наследию и выступают хранителями культурного наследия, именно эти люди и определяют развитие нашего общества, именно этих людей можно назвать элитой. Я вам уже говорил, те, кто следит за моими записями в Фейсбуке или в живом журнале, говорил, что несколько простых предсказаний, которые были сделаны несколько лет назад, полностью оправдались в настоящее время. Эти предсказания непосвященному человеку кажутся какими-то странными, вернее, по-французски говоря, спектакулях, то есть предсказания, которые неожиданные, свежие или необычные, но которые, тем не менее, сбылись. Вот. Но с моей точки зрения эти предсказания были простыми. Когда я говорил в 2013 году, что следующим президентом Французской Республики будет избран Эммануэль Макрон, никто не предполагал, что так и произойдет. Никто мне не разделял мою точку зрения. Между тем, анализ, который был проведен мной, он базировался на оккультных и на знании того способа мышления, которым оперирует закулисье или вот элитные слои. И он как раз, вот этот способ мышления, он базируется на управлении культурным наследием. Если говорить проще, во Франции первым преемником после Оланда планировался Эммануэль Вальс. Здесь огромное значение играет, вот для, как это ни странно выглядит, огромное значение играет его имя, Эммануэль. И когда Эммануэль Вальс не справился со своей работой, был найден новый преемник, и он сразу стал виден в политическом поле, у него тоже было имя Эммануэль. А вот почему именно Эммануэль и почему человек с этим именем, вот на этот вопрос как раз дает знание культурного наследия ответ. То же самое, что произошло с господином Керимовым. О том, как все это будет, мы говорили за несколько лет до произошедших событий. И если кому-то интересно, тот может посмотреть в моем живом журнале записи 13 марта 2017 года. В принципе, за 9 месяцев там все четко расписано, как все будет происходить, так оно и произошло. Также здесь нет никакого оккультизма, здесь очень простой расчет, простое понимание культурного наследия, как устроена, так сказать, элита, и, соответственно, как она реагирует на те или иные вызовы, и как она будет реагировать, и как мы будем жить в ближайшее время. Так вот, в настоящее время то, что на наших глазах произошло событие, которое по своей силе можно сравнить только с извержением вулкана, или не знаю, или с проходом огромного цунами. Несколько недель назад буквально был якобы продан портрет, вернее, работа выполнена на доске, так называемый Сальватор Мунди с Леонардо да Винчи. Он был реализован за огромные деньги. Если он был действительно продан, потому что все, что мы знаем, только объявленная цена от этой сделки. Так вот, грех состоит не в том, что эта работа была продана за колоссальные 450 миллионов долларов. А грех состоит в том, что совершенно неподходящая по эстетике и по культурному своему значению работа вломилась в святая святых, в нашу сокровищницу эстетики и сломала многое из эталонов. Ну, то есть представьте себе, что в палату меры весов ворвался кто-то, ну, будем говорить, нетрезвый, вооруженный молотками, и просто переломал, переколотил какие-то хрупкие эталоны, которых у нас теперь больше нет. У нас есть Леонардо да Винчи, у нас был Леонардо да Винчи с его каноном, и мы знали, что это вершина эстетического мастерства, эстетического восприятия. И теперь у нас есть вот этот урод, который якобы Леонардо да Винчи, он портит нам все. И вот этот вред, который нанесен в этими событиями, он колоссальный. И именно благодаря, и из-за этого я вот на сегодняшней лекции посвящаю столько времени в своем вступлении речи, которая у нас пойдет о Дюрере и Рафаэле. Для того, чтобы в будущем противостоять, потому что Вполне вероятно, я не пророк и не могу сказать, что именно конфликт между элитой и населением, так сказать, перерастет в конфликт между элитными андроидами или человеком, который, элитным человеком, который себя проведет свой апгрейд, с людьми, которые не проведут свой апгрейд, просто у нас для этого нет достаточно средств, то вот этот конфликт, который мы сегодня имеем на уровне богатый или небогатый человек, удобно живет и неудобно живет, вот этот конфликт у нас переродится, скажем, в более глубокий, как, например, физиологически более совершенный человек и физиологически человек-отброс или несовершенный человек. Если вот пойдет дальше тенденция развиваться так, какой я вижу ее сейчас, то такой конфликт вполне вероятен, вполне возможен. И в таком случае противостоять мы можем только осознавая себя и делая правильные выводы на основе знаний и понимания своего культурного наследия, своего места в обществе, своего места во Вселенной. А это дается нам пониманием нашего культурного наследия и прежде всего в области изобразительного искусства. Вот, вступление я закончил, теперь перейдем к делу. Вот два автора, два великих художника. Слева у нас Рафаэль Санти, справа у нас Дюрер. Я нигде не встречал в литературе исследований, которые сопоставляли бы или сравнивали или их между собой. Но с моей точки зрения, даже уже наблюдая их автопортрет, сделанный в одном и том же возрасте, мы видим, насколько они похожи. Мы видим и разницу, и видим общее. Потому что в те времена, вот это уже рубеж между 15 и 16 веком, для портрета главным было ухватить душу. Тем более для автопортрета это было главным свершением. Поэтому здесь вот за техникой живописи мы рассмотрим и увидим разницу в стиле этих двух великих авторов. Но тем не менее мы здесь должны обратить внимание вот на этой странице, на их душу. На то, что вот Марсилио Фичино, опираясь на философию Платона, и сам Платон полагали основой мироздания и ключом к изменению трансформации Вселенной, то есть бессмертие души, на бессмертную душу. Так вот, с моей точки зрения, наблюдая эти два портрета, эти два человека чрезвычайно похожи. Если у вас есть другое мнение на этот счет, то оно приветствуется. На этой лекции, как и на всех остальных, я все-таки буду излагать свой субъективный взгляд на мир и на вещи. Я думаю, что этим наши встречи и ценны. Теперь к делу. Несколько лет назад в мои руки попал вот этот рисунок. Это рисунок, он примерно, не примерно, а около 30 сантиметров и на 18, голова мужчины. Рисунок вот такой вот, вот такого цвета, выполненный на бумаге. Для того, чтобы оценить, что перед нами, давайте представим, проведем следующий психологический или простой тест. Представьте себе, что у вас задание, вот мы все взрослые люди, многие из нас были воспитаны еще в Советском Союзе, мы все утренировали прописи, и нам приходится каждый день писать ручкой или карандашом. Представьте себе, что у вас есть задание каллиграфически, без единой ошибки, написать страницу знакомого вам текста. Вам ее будут диктовать, а вы ее будете писать. Вот у многих из нас получится просто взять и написать страницу текста. Эта задача не всем по силам, но тем, кому она по силам, сделают следующее. Они правильно расположат листок на твердой поверхности, они обопрут локоть и вот эту часть, подушечку ладони, на лист и будут аккуратно, твердыми движениями будут аккуратно писать буквы. И даже при этом, что у них будет хорошая ручка, будет хороший листок бумаги, будет правильное расположение руки, вот эта наша пропись, она будет кривовата. Мы все равно не получим каллиграфического результата. А теперь представьте себе, что вам нужно писать, не опираясь на бумагу. Почему? Потому что вот все начинающие художники, когда они тренируются, вот этой частью всегда размазывается по листу рисунок. И для того, чтобы сделать рисунок, рука должна быть на весу. И при этом все вот эти буквы, которые вы пропишете, они по-прежнему должны быть каллиграфически четкими. Никому в этом зале, и мне в том числе, не получится это сделать. Далее, усложним еще задачу. Вместо этого карандаша или ручки, которые у вас находятся между пальцев, вам дадут мел, кусочек мела. И вот этим кусочком мела вы должны будете, поворачивая его какими-то острыми краями или тупыми краями, вы должны будете написать вот эту страничку текста, о которой я говорю. Ну и это еще не все. У вас нет мела, у вас есть камень, кусок, кусок камня красного, вот такого, сангина. И вот этим красным камнем вы должны будете написать страницу каллиграфического текста. Вот что такое этот рисунок. Но и то, вот эта вот страница каллиграфического текста, это будет только десятая часть от той задачи, которую решил художник, который написал вот этот портрет. Почему? Потому что рисунок по определению – это изображение на плоскости, то есть двухмерное, в двухмерном пространстве, выполненное графическими средствами. Но для того, чтобы нам изображение лица, наш мозг воспринимал как приближенное к реальности, реальное, и нам нужны светотени. Нам нужен не только контур, нам нужны светотени. То есть те места, которые у нас, для того, чтобы создать выпуклость, рельефность на плоскости, нам некоторые из этих мест приходится оставить светлыми, а некоторые сделать тенью. И здесь ошибиться нельзя, сделать темными. Очень трудно найти вот этот эквилибр, вот это равновесие между глубиной тени и высотой светлого места, светлого пятна. Поэтому в более поздние времена и уже тогда, во времена Ренессанса, люди использовали для рисунков бумагу темную. На темной бумаге есть те преимущества, что можно эту бумагу в некоторых местах делать темнее, а, соответственно, некоторые места можно светлыми карандашами или не карандашами, а мелом делать светлее. И так получается, что у тебя шкала вот этих глубин и тени, она вдвое больше, чем когда ты просто делаешь изображение темными средствами на простой бумаге. То есть это еще в два раза сложнее. И вот мастер, который выполнил этот портрет, он не ошибся ни разу. Во-первых, он не ошибся в линии, в контурах. Мы не видим нигде, вот здесь все, что вы смотрите, все пропорции лица, все идеальны. Но, кроме того, он и не ошибся в глубине теней. Мы верим каждому участку этого рисунка. Если это щека, то это щека старца, она соответствует возрасту, она дряблая в меру, она в меру выступает, она нигде здесь нет напряжения. И вот эта вот линия темная, она очень убедительна. Мы видим, что так оно и есть, это лицо, оно никак, никоим образом нигде не вызывает у нас недоверия, не вызывает у нас ощущения недоработанности или брошенности, или исправления. И не то, что он нигде не ошибся, он ни разу у него нет ни одного исправления на этом рисунке. Много раз через лупу мы рассматривали его, но ничего криминального, то, что мы могли бы этот рисунок оценить как рисунок доработанный или исправленный, нигде ничего мы не нашли такого. Это рисунок, выполненный на одном дыхании, выполненный великим мастером, который перед этим создал уже тысячи великих рисунков. И уже по своему мастерству и по своему стилю этот рисунок заслуживает самого внимательного к себе отношения. И неважно, в каком году он сделан. И даже неважно, кто, как фамилия художника, который его выполнил. На бумаге, как я уже сказал, средством красным мелом. Что такое красный мел? Начиная с 15 века художники, итальянские художники использовали так называемую сангину. Это в современном мире мы используем такой же материал, но уже его невозможно найти в природе, и поэтому этот материал изготавливается. Это смесь каолина и оксида железа. Он такие выполняется в виде мелков разной толщины. Они бывают круглые, бывают многогранные. И вот этот мел, это смесь каолина и красной оксида железа, во времена 15-16 веков этот материал добывался в Италии. Это, по сути, рассыпающийся кусочек красящего вещества. Почему он популярен? Потому что он сангина, это с французского языка, это кровь, санг, кровь. Сангина, соответственно, это материал, который позволял вдохнуть жизнь или нарисовать лицо или фигуру человека ближе. Наш мозг ее воспринимал более живой, потому что вдохнул в нее кровь. Ну вот, как будто кровь ее нарисует. Здесь на втором планшете я показал, несколько увеличил вот эти штрихи и деталь рисунка, для того, чтобы вы сами убедились в том, что как он выполнен, нарисован. Это не копия по технике. Почему? Потому что длинные штрихи. Когда вы занимаетесь, делаете копию, у вас всегда рука движется очень осторожно и очень маленькими такими, в живописи это называется, штрихи исправления этой пятиментии, но это просто штрих другого характера. И когда вы видите длинный, уверенный штрих с определенным нажимом, с уверенным нажимом, это означает, что человек свободно интерпретировал то, что с природу, которую он переносит на плоскость. И мне было понятно, что вот этот рисунок, он заслуживает самого пристального внимания. Стилистически, я не буду вас утомлять подробностями, стилистически и характер материалов, использованных на этом рисунке, говорит нам о том, что это, скорее всего, рубеж начала 16 века. Этот рисунок был неверно атрибутирован Дель Сарто и не попадает в его стилистический ряд или стилистическую манеру Дель Сарто, не соответствует ей. Поэтому, поскольку атрибутировано Дель Сарто, а стилистик по своему стилю на Дель Сарто не похож, поэтому этот рисунок был отвергнут специалистами, и его он не получил должного внимания. Ну, а мы этим рисунком занялись. В те времена со мной работала замечательная искусствовед из Оксфорда, ее зовут Ирина Кукота, и я неверно атрибутировал этот рисунок. Я посчитал, что это, возможно, Микеланджело или что-то такое вот рядом в его круга, но она после того, когда несколько позанималась с этой работой, она выдвинула предположение, что это Рафаэль. Ну, вообще говоря, Рафаэль входит наравне с Микеланджело и Леонардо да Винчи в тройку величайших художников, поэтому это известие или такое предположение, гипотеза, оно, с одной стороны, меня порадовало, а с другой, это огромная ответственность, нужно же доказывать, что это Рафаэль, и как это делать. Но вскоре, уже ближайшие исследования, которые мы предприняли в этом направлении, это были совместные исследования, но Ирина нашла эту картинку, я ее тоже сфотографировал, и вот можно сказать, что она полностью подтвердила свою гипотезу. Значит, вот этот дед, удивленный, вы видите, что нет сомнений, что вот этот рисунок и этот рисунок связаны. Но это не рисунок, это шпалера. Еще называют на обиходном языке, еще говорят гобелен. Но гобелен — это название шпалер, которое было принято после 17 века, потому что в 17 веке во Франции была одна из самых известных мастерских, возглавлялась или принадлежала некоему гобелену. И поэтому вот шпалеры стали называть гобеленами. Ну что это? Это ковер, кто не знает, односторонний, без ворса, в котором рисунок выполнен нитями. Так вот, очевидно, что вот этот рисунок, который мы исследуем, и вот этот рисунок, это одно и то же. То есть они между собой связаны. В то же время вот этот удивленный человек, как мы его для себя называем, дедок, извините, вот он находится на одной из самых знаменитых шпалер, которая хранится в Ватикане. И эта шпалера выполнена, относится к так называемой школе Нуова, и эта шпалера выполнена в Брюсселе по рисункам Рафаэля. Она входит в серию шпалер, выполненных в Ватикане. Она уже выполнена уже после смерти Рафаэля в 1523 году. Мы видим, что вот здесь, вот этот дед, вот он находится здесь. Оставалось нам просто подтвердить нашу находку или наше предположение, нашу гипотезу о том, что этот рисунок был выполнен рукой Рафаэля. И все складывалось отлично. Смотрите, вот это есть фреска Рафаэля, тоже работы, которая называется «Диспута». Эта фреска находится в Ватикане. Она создана между 1508 годом и 1509 годом. Видите, вот это вот лицо молодого человека полностью эмоционально совпадает с лицом вот этого старика. В принципе, слегка переделанный или слегка модифицированный облик молодого к старому. Казалось бы, мы нашли развитие вот этого рисунка. Рисунок, шпалера, и на 10 лет ранее вот фреска тоже Рафаэля, который нам показывает, что Рафаэль всегда имел в виду этот образ, он у него, для него характерный, и он с этим образом, вот с этими эмоциями удивления, которые на лице изображены, имел дело уже давно, в течение нескольких, по крайней мере, десятков лет. И вдруг крах. Мы замечаем, что наш дедок имеет сходство вот с этим человеком, вот с этим персонажем. Кто это такой? Смотрите, сходство неоспоримо. Мы видим нос, мы видим удивление, мы видим волосы, мы видим его всю композицию этого произведения. Они полностью совпадают. Здесь нет сомнений, да, они между собой тоже связаны. Кто он? Этот персонаж встречается, вот он встречается на картине Дюрера. Картина, которая носит название «Иисус среди докторов». Мы уже говорили об этой картине на одной из предыдущих моих лекций. Мы уже поднимали этот вопрос, и мы еще раз ее рассмотрим сейчас несколько с другого угла зрения. Эта работа Дюрера подписана. У нее существует дата 1506 год. Даже если предположить, что в результате реформы церковного календаря и в связи с тем, что флорентинский год начинался с 25 марта, то даже если предположить, что 1506 год можно считать 1507 годом, все равно получается, что вот это вот произведение Дюрера 1506 или 1507 года создано раньше, чем произведение Рафаэля. Поэтому необходимо было понять, что внесет, рассмотреть это произведение. Если возможность возникнет такая, то каким-то образом объяснить или найти более информацию, более объемную, касающуюся вот этого персонажа и вообще в целом всей работы Дюрера. Мы выдвинули предположение, что это уже мое, Ирина здесь уже не работала, мы выдвинули предположение, что каждый из представленных Дюрером персонажей на этой работе имеет отношение к Леонардо да Винчи. Почему? Потому что в истории искусства было известно, что вот этот вот человек, которого называется Скарамуччо, цыганский барон, он представлен на картине, вернее, на набросках Леонардо да Винчи. Вот они, два наброска. И вот этот человек, вот этот образ, он встречается на произведении Лотто. Но Лотто сделал свое уже после Дюрера, поэтому он все-таки изначальный. Поэтому нам оставалось найти, откуда, если, чтобы подтвердить гипотезу, оставалось найти, откуда Дюрер взял вот этих всех персонажей. Поскольку у него на его картине также имеется по поводу этой картины, мы имеем информацию о том, что он ее создал всего в течение 5 дней, то есть быстро. Для того, чтобы создать с такой скоростью картину, он должен был, скорее всего, использовать уже работы, которые существовали до него. То есть и поэтому мы искали среди наследия начала XVI века какие-то произведения, которые Дюрер мог видеть, из которых он мог вдохновиться со своими персонажами. Действительно, наша работа увенчалась успехом. Его персонаж, о котором мы уже говорили, вот этот бородатый, это апостол Фаддей с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Еще один персонаж, о котором было известно, это тоже персонаж Леонардо да Винчи, это называется цыганский барон Скарамуччо, у него есть такое имя у него. Еще один персонаж, это святой Яков, который мы находим у Дюрера, вот он. А у Леонардо да Винчи это вот этот персонаж на «Тайной вечере», а у Луини это вот здесь в центре он представлен, тоже тот же самый Яков. И наш, в конце концов, наш рисунок, вот этот вот фарисей, вот этот вот доктор, который находится рядом с Иисусом Христом, это, очевидно, несколько состаренный и по-другому представленный апостол Матфей. По крайней мере, мы видим похожие у него черты и похожие выражения лица. И поэтому остается, у нас есть достаточно доказательств для того, чтобы выдвинуть гипотезу, что Дюрер в своем изображении Иисус среди докторов использовал образы Леонардо да Винчи, которые мы находим на фреске «Тайные вечери», которая расположена в Милане. Для того, чтобы проверить нашу гипотезу, мы можем обратиться к еще одному произведению Леонардеско, то есть последователя Леонардо да Винчи, Бернардино Луини. Луини поступил точно так же. У него вокруг Иисуса Христа также находятся вот эти персонажи, которые Луини взял с фрески «Тайная вечеря». Видимо, Дюрер поступил точно так же. То есть Дюрер взял свои образы с образа Леонардо да Винчи. Вернее, с известной фрески Леонардо да Винчи. Теперь следует сказать вообще несколько слов, еще раз вернуться к самой работе «Иисус среди докторов». Что это такое? «Иисус среди докторов» – это известный библейский сюжет. Он находится в Евангелии от Луки. И в Евангелии от Луки сказано, что Иисус, когда он был еще в подростковом возрасте, в отроческом, он во время посещения Иосифа обручника Марии и всей семьи, они были в Иерусалиме, и вот он отстал от своих родителей, от приемного родителя Иосифа и от матери своей, и они потеряли его, они не могли найти его несколько дней, и очень беспокоились, и в конце концов они нашли этого Иисуса в храме. И этот Иисус маленький, еще он с необычайной мудростью беседовал с докторами, то есть с фарисеями в этом храме, и отвечал на их вопросы, и они дивились мудрости его. Так вот этот сюжет, исполненный во многих произведениях изобразительного искусства 14-15 веков, он всегда трактовался вот так. У нас есть маленький Иисус, как будто он недееспособный, потому что он совсем еще юн, и вокруг находятся бородатые доктора и фарисеи. Но и сам Дюрер, вот его гравюра, 1503 год. Здесь точно примерно вот эта фреска Джотто, а это фреска, гравюра Дюрера. Сюжеты похожи, потому что понимание и трактовка Иисуса на обоих этих сюжетах, она, в принципе, не сильно различается, не радикально. И неожиданно, а это произошло начиная с 1506 года, неожиданно появляется в окружении Леонардо да Винчи появляется огромное количество других радикально отличающихся от той канонической трактовки Иисуса среди докторов, вообще появляется новая трактовка. Эта новая трактовка заключается в том, что Иисус представлен гермафродитом. Он представлен то ли женщиной, то ли мужчиной. Такого раньше не было. Это случилось, начиная с 1506 года. Откуда появилось вот это вот представление как гермафродит? Видимо, все говорит о том, что Леонардо да Винчи таким образом прочел этот сюжет. И это была его идея, это была идея революционная. Это заказ о производстве или о написании картины «Иисус среди докторов» поступил Леонардо да Винчи от Изабеллы Десте. И приступил он к этому заказу, это известно из переписки между Маркизой и Леонардо да Винчи, в 1506 году. До 1506 года они переписывались, она настаивала на то, чтобы он выполнил ее заказ, но он не приступал, Леонардо да Винчи, к работе. И с 1506 года он создает или, по крайней мере, вот эта идея воплощения Иисуса Христа в качестве юного гермафродита, то есть Орфея, первого луча творения, божественного андрогина. Вот эта вот идея появляется в 1506 году. И Дюреру она становится каким-то образом известной, потому что у него, в отличие от его собственной гравюры, которая была 3 года назад выполнена, в 1506 году появляется новая трактовка Иисуса Христа. Вот она. Иисус Христос здесь или это девушка, или это мужчина, мы не можем сказать. Поэтому вот переписка Леонардо да Винчи, которая с Изабеллой Дест, и появление работы Дюрера в 1506 году, они по времени совпадают. То есть мы можем четко сказать, что действительно вот эта работа, она, это не ошибка, она была произведена или она была создана в 1506-1507 году. Раньше она не могла быть создана, но и позже тоже вряд ли. И таким образом мы получаем сейчас парадокс. У нас с одной стороны парадокс, который я до сих пор не разрешил. И поэтому я предлагаю, если у кого-то есть желание, есть возможности заняться этим делом, то присоединиться к исследованиям. Можно об этом, я сейчас сделаю резюме, короткое по поводу вот этой части лекции, чтобы было понятно, кто на ком стоял. Так вот, мы имеем работу, вот этот рисунок, который выполнен однозначно в манере Рафаэля. Мы не знаем ее датировки. Мы знаем, что этот персонаж встречается на произведении Рафаэля, он встречается несколько раз, и особенно он встречается, особенно похож на шпалере, которая находится в Ватикане, и которая, безусловно, принадлежит, авторство этой шпалеры рисунков принадлежит Рафаэлю. С другой стороны, мы имеем работу Дюрера, которая возникла раньше, чем работа Рафаэля. Вот это. Предположительно, вот эта работа Дюрера, которая возникла раньше, в 1506 году, то есть за примерно за 2 года до того, как первые попытки изобразить эмоции человека вот таким путем, каким пошел Рафаэль, вот эта работа, возникшая в 1506 году, предположительно была, родилась в результате вдохновения работы Леонардо да Винчи, которая находится в Милане. Это знаменитая «Тайная вечеря». Требуется датировать этот рисунок, атрибутировать его и датировать этот рисунок. Атрибуция с точки зрения стилистики, стиля, мы однозначно... Это рука Рафаэля, просто если сравнивать между Рафаэлем и Дюрером. Почему? Потому что у Дюрера совершенно стальные, четкие линии. Видите, я не знаю, насколько здесь репродукция это позволяет увидеть, но у него, даже вернемся к автопортрету. Вот, смотрите. Если здесь у нас вот эти линии, которые мы наблюдаем, контурные, а также светотень, все они мягкие, четкие, правдоподобные, у нас нет сомнений, что они правдивы, но у Дюрера они будто вырезаны, потому что он гравер, и у Дюрера они будто стальные. Все эти детали, они более четко сосредоточены и будто вырезаны резцом. Поэтому для Дюрера вот такая вот манера, она вообще свойственна. Видите, вот эти же автопортреты, которые мы сравниваем. Более мягкий Рафаэля стиль и очень жесткий, четкий выраженный стиль Дюрера. Таким образом, у нас остается вот эта загадка, которую мы до сих пор не разрешили окончательно. У нас есть Дюрер, и у нас есть, предположительно, Рафаэль. Кто создал вот этот рисунок, и в каком году, до сих пор у нас на 100% ясности никакой нет. Но то, что между собой они связаны, и в истории искусства вообще не было известно о том, что какие-либо работы или лица Рафаэля встречаются в произведениях Дюрера и наоборот. Но поэтому в этом уже состоит ценность подхода и ценность открытий, о которых я сегодня здесь говорю. Ну, вот такая ситуация. Сейчас... Нет сомнений, что этот рисунок, вот этот, который перед нами, что это рисунок 16-го столетия также. Но сейчас давайте поговорим о Дюрере и о Рафаэле. В современном мире все мы можем взять учебники, можем открыть Википедию, в конце концов. Биография Рафаэля и биография Дюрера, она всем доступна, можно ее прочесть, можно с ней ознакомиться более подробно, если у кого-то возникнут такие желания. Я хочу просто сравнить и поговорить о них, сравнить этих людей со своей точки зрения, со своим таким субъективным взглядом на личности этих двух величайших мастеров. Между ними очень много общего. Дюрер родился в Нюрнберге в 1471 году. Рафаэль родился на 12 лет позже, в 1483 году в Урбино. Ни Нюрнберг, ни Урбино в тот момент уже не были столичными городами, в том смысле, в котором мы понимаем столица. Оба они родились, Рафаэль родился в семье художников, его отец был художником, а у Дюрера отец был золотых дел мастером. Как видим здесь на этом портрете, и мы об этом уже было сказано, душа, которая проглядывает у нас через изображение, через эти старые краски, они, с моей точки зрения, похожи. То есть, по сути, я их воспринимаю, как будто это два близнеца, которые были рождены оказались в разных условиях и в разной среде. И вот насколько эта разная среда оказала влияние на эту гениальную душу, которая, может быть, вот разделилась между двумя людьми, вот это мне интересен, эта тема. Слева изображен мастер Вальгемут, это учитель Рафаэля, у которого Рафаэль обучился приемам мастерства. Хотя художничеству, художественному ремеслу или живописи вряд ли он мог научиться у этого мастера, приверженца старой школы, больше, чем просто техническим приемам. То есть Вальгемут использовал уже пигменты, живопись, вернее, масляные краски, масляный наполнитель. В этом смысле он был прогрессивным для Дюрера, но, тем не менее, это был привержен старой манере живописи, и Дюрер далеко перешагнул своего учителя, да и учился он у него всего там 3 года. Справа находится Перуджино, это учитель как считается, учитель Рафаэля. Но и Рафаэль, и у него, у этого, у Перуджино, тоже не был учеником таким, который проводил бы все свое время в его мастерской, следовал бы, связал бы свой творческий путь с Перуджино. На самом деле Рафаэль всего несколько лет провел рядом с Перуджино, и воздействие, которое на него оказал Перуджино, нельзя назвать каким-то решающим в его жизни. Точно так же, как и Вальгемута для Рафаэля. Для Дюрера, извините. Дюрер родился в Нюрнберге, как я уже говорил. Нюрнберг в те времена, это был его город закатывающей славы, потому что он во времена Средневековья, это был один из самых главных городов Германии, очень со всем германским духом, с теми его чертами, которые нам присущи приписывать немцам, то есть с аккуратностью, обстоятельностью, правильным организацией быта, раз и навсегда заведенным, с чистыми улицами, с налаженным бытом в домах. Там, например, существовала такой обычай, что вот люди, члены Большого Совета, когда они отправлялись на заседание очередное, они должны были идти туда пешком. Идти пешком, потому что если они идут пешком, то у них есть возможность у граждан подать им какие-то прошения, с ними поговорить. Никогда не разрешалось им ездить на повозках. И кроме того, если ты болен и не можешь идти пешком, то лучше остаться дома, не ходить на заседание. Вот жизнь вот в этом городе Нюрнберге, где гражданство играло колоссальное значение, и для каждого, как для нас, во времена там, Советского Союза, позднего, прописка московская играла большое значение в социальном статусе, точно так же для нюрнбергцев прописка или гражданство Нюрнберга было колоссальным социальным достижением или привилегией. Поэтому отец Дюрера, он венгр, он вместе попал в этот город в результате коллизии, связанной с крестовыми походами. И вот его фамилия по-венгерски звучала как «дверь». Ну и вот он перевел эту фамилию как «Дюрер». И от этого на гербе Дюрера изображена дверь. И вот этот венгр, золотых дел мастер, он нашел свое место все-таки, удачно женился для статуса, для своего. Стал обычным ремесленником, очень уважаемым. Завел хорошие знакомства, связи. И как уважаемый ремесленник или бюргер, он вот в Нюрнберге существовал. Такая же жизнь была уготовлена и Альбрехту Дюреру. Дюрер после того, когда достиг подросткового возраста и мог работать, он мог выбирать между мастерской отца, и отец хотел бы, чтобы он стал золотых дел мастером, или пойти в обучение живописи. Отец возражал сначала против того, чтобы Дюрер поступил на обучение к живописцу, но тем не менее, в конце концов, уступил, и Дюрер перешел на обучение в живописи. Так вот, после того, когда подмастерье покидает одного мастера, в данном случае отца, и переходит в другое ремесло, в живопись, из золотых дел мастера в живопись, он уже не может никогда вернуться назад. Вот такое правило. Более того, когда ты несколько лет провел уже в обучении у живописца, после этого ты обязан покинуть город и пойти странствовать, набираться ума, опыта в других местах. Это предписывалось цехом. То есть, о чем я говорю? О том, что у человека не было практически никакой свободы, ни творческой, ни свободы выбора в бизнесе, ни поведенческой свободы. Все регламентировалось цехом, а также уставами семьи, уставами этого места. Ну, немцы. И в конце концов, Дюрер в 1490 году, закончив свои несколько лет обучения, а скорее работы, как подмастерье у Вальгемута, он отправляется в странствие. В этих странствиях, поскольку в это странствие он отправился, в первый раз он отправился без жены, вот, мы не знаем практически, ну, мало чего знаем, потому что когда он отправлялся с женой, жена заставила его записывать каждый пфенинг. И вот мы точно знаем, чем он занимался с 1520 года, но мы мало что знаем, чем занимался Дюрер в своих путешествиях, пока он путешествовал один и без жены. И вот он отправляется сначала, он спускается в Базель, потом работает в Страсбурге, это, в общем, неважно, можно посмотреть. И он оттуда возвращается, вот из этой поездки в 1494 году, потому что его отец нашел ему жену. Это вот она. Ее зовут Агнеса Фрей. Она через свою мать, она более принадлежит более аристократической ветви, чем Дюреры. Вот, и поэтому этот брак считался выгодным. Дюрер вот жена Дюрера, а здесь вот это Форнарина, это одна из самых, она себя считала вдовой Рафаэля, вот, это одна из последних любовниц Рафаэля, который, в общем, разницу вы видите. Что касается Рафаэля к этому же возрасту. Рафаэль родился в Урбино, он родился в семье художника. Художник, незаслуженно забытый его отец, потому что отец был неплохим художником, он не хватал звезд с неба, но был все-таки таким крепким, нормальным мастеровым, и, ну и с ноткой по-итальянски, с ноткой такой свободы. И глаз у него был все-таки, можно сказать, что человек был с глазами, человек с душой. Но, к сожалению, Рафаэль рано потерял своих родителей. Сначала умирает его мать, красавица, и всего лишь через 3 года умирает его отец. И вот мальчик Рафаэль остается на попечении чужих людей, вот, но тем не менее, в это время, видимо, у него формируется характер не то что бесконфликтного, а чрезвычайно дипломатичного человека. Он поступает на обучение, выполняет несколько самостоятельных работ и поступает на обучение к Перуджино. В общем, это нормальная такая карьера итальянского мастера. Она нас не менее для нас интересна, чем карьера или развитие личности у Дюрера, потому что там она происходила действительно в тяжелых, таких непривычных для свободно мыслящего художника обстоятельствах. Рафаэль в 1504 году перебирается во Флоренцию. К этому моменту он уже научился рисовать Мадонн. Ну, то есть ему это... Он вообще совмещал полезное с приятным, потому что Рафаэль уже со своего молодого возраста очень нравился женщинам, и он, в общем, отличал им взаимностью. И поэтому вот этим себе численные Мадонны, которых он написал, может быть, около 40 и даже больше, в общем, они у него сидят, они лежат, они у него в такой позе, они у него в другой позе. Есть среди них очень талантливые изображения. Но, в принципе, это было во многом изображение его натурщиц, его пассий, с которыми он устанавливал свои амурные отношения. В это время, появившись во Флоренции, недостаточно было обрести уважение среди вот того клуба людей, клуба художников, это 1504 год, просто тем, что ты хороший парень, и тем, что ты ни с кем не ссоришься, и всем стараешься угодить, или всем стараешься сделать какой-то комплимент. Но Рафаэлю удалось, он стал всеобщим любимцем. А при том, что у него вокруг существовали, у него там жил совершенно недоговороспособный Микеланджело в те времена, потому что он был молод и горяч, с перебитым носом. Там обитал Перуджино совсем недавно, который тоже был человеком таким, по некоторым данным, он промышлял одно время даже грабежом. Перуджино, вот такой человек, со своеобразным характером, замкнутым, жил Боттичелли. Там находился Леонардо да Винчи, который тоже время от времени вступал в конфликты, которые, в общем, не очень вяжутся с его, так сказать, имиджем, который мы воспринимаем из поверхностного ознакомления с его работами или с его жизнью. То есть там во Флоренции и Медичи, там же Макиавелли, там совсем недавно казнили Савонаролу. То есть этот город, который бурлит. В нем, в этом городе, как я уже говорил на одной из своих лекций, у него синоним гомосексуалист и флорентинец, на немецком языке это синонимы. И при этом Рафаэль... У меня нет данных о его гомосексуальности. И Рафаэль, и Дюрер, судя по всему, абсолютные гетеронатуралы. То есть это были люди, которые и тот, и другой, они, выбор у них был вот в этом направлении одинаков. И Рафаэль, несмотря на то, что Флоренция бурлит конфликтами, бурлит, у них там тоже есть цехи, тоже есть распри внутри этого цеха, цеха Святого Луки, распри между художниками, Рафаэлю удается ни с кем не поссориться вообще. Он набирает с каждым разом силу, он ни с кем не конфликтует, и в 1507 году он знакомится с Браманте. Браманте – это будущий архитектор папы Римского, и вот этот архитектор, дальний родственник Рафаэля, сыграет значительную роль в его судьбе. Вернемся к Дюреру. Дюрер после того, как женится вот на этой женщине, ее зовут Агнеса Фрей, он через несколько месяцев буквально после свадьбы, то через 3 месяца, он уезжает в первую свою поездку в Венецию. Покидает свою жену. Ну, видимо, он ее никогда не любил. Так же, как и у Рафаэля, у Дюрера нет детей. Оба брака были бездетны. И вот отправляется Дюрер с севера, едет в Венецию, на север Италии. Как его там принимают? Никак. Он северный варвар, он приехал в то, что он мог увидеть, он мог посмотреть. В обществе его он не принят, в обществе художников итальянских. Они игнорируют его. Единственное, с кем он свел знакомство, это Якопо, его зовут Якопо Барбари. И то это венецианец, это художник-венецианец, который был нанят немцами для того, чтобы копировать фортификационные укрепления Венеции с целью шпионажа в пользу немецкой власти, для того, чтобы на случай войны между Венецией и Союзом германских городов, Священной империи германской нации, так называемой. Так вот, в те времена в Венеции или в Италии в целом абсолютно другое отношение к художнику. Абсолютно. Дюрер чужеземец, поэтому они ему не открывают в первую свою поездку двери. Они ему приоткрыли их только в его второе путешествие, во время второго путешествия. А в первое он вынужден был довольствоваться только тем, что он наблюдал со стороны. Но для самих художников, особенно в Венеции, в этом центре, уже у них совсем другое положение. Они входят в большой совет. Они уважаемые люди, они получают колоссальные деньги за свои заказы. А Дюрер, после того, как он начал работать, после возвращения из Венеции, он начал работать самостоятельно, открыл собственную мастерскую, Дюрер вынужден зарабатывать гравюрами. Вот говорят, Дюрер гравер. Да никакой он не гравер, он вынужденный гравер. Потому что Агнеса хотела какого-то достатка в семье, хотя бы минимального. Дюреру не удается продавать свои произведения, свои картины, свои алтари. Ему не удается продавать их настолько дорого и так хорошо, как это делают его итальянские коллеги. Дюрер, после того, как он вернулся из Венеции, он вынужден, кроме той работы, которую как гравер и как художник делает для печатных домов, он еще делает гравюры, которые печатает у себя в мастерской, а его жена Агнеса и его теща, они просто их упаковывают и ходят с ними на ярмарку во Франкфурт или здесь же в Нюрнберг, они их продают, просто вот эти листы. Вот представьте себе, в наше время вы живете тем, что вы печатаете какие-то произведения, вот гравюрки, которые делает ваш муж, и вы их продаете, кому вы их продаете? Вы их продаете крестьянам, вы продаете людям, которые самого простого сословия, которых вы можете встретить на рынке. Соответственно, по такой цене они считали каждый грош. И поэтому для того, чтобы так жить, ему нужно приходилось все больше и больше и больше этих гравюр делать. И, как и всякий спрос, на эти гравюры покупали часто не из-за того, что они сделаны хорошим мастером, и они сделаны с художественной точки зрения ценно, а просто потому, что сюжет был интересный. Вот, например, недалеко от Нюрнберга, в одной из деревень, родилась свинья. У нее было 4 ноги, там 2 головы. И вот эта свинья, она была так замечательна, что ее просто вот сделали с нее рисунок, а Дюрер сделал гравюру с этой свиньи. И вот эта свинья познала колоссальный успех. Ну просто вот. И все стали копировать ее, она по всем ярмаркам продавалась. Вот он, вот работа Дюрера. Вот чем занимается великий гений, как его говорят, гений Северного Возрождения. Он борется за жизнь, печатая гравюры и продавая бюргерам и крестьянам, немецким бюргерам и немецким крестьянам, которые вообще, они не могли понять, что такое, например, голая женщина на алтаре. Вот голая женщина – это Ева. Других голых женщин быть не может. Кроме того, если там есть пространство, на котором нужно заполнить святыми, оно все пространство будет заполнено святыми. Как говорили итальянцы, немцы, они чокнутые. Там, где можно одну фигуру сделать и все выразить, они сделают 100. У них абсолютно, что с точки зрения всей иконографии или символизма, они строго в Библии, строго. Ну вот написано «Ева, яблоко». Понятно? Вот «Ева, яблоко», без всяких фантазий. Или вот символизм Иосифа, вот он вот должен выглядеть так. Вот так вот должна выглядеть там святая семья, то есть семейство, оно должно быть выглядеть так. Ни направо, ни налево, никаких вольностей не подразумевалось, никаких мифов, никаких ахиллесов, апеллесов, ничего не должно было быть. Вот так жил Дюрер. Он боролся постоянно, он был гравер, то есть он печатал эти гравюры, он мало что он их резал, он их писал, он их рисовал, он их резал, он их продавал. И на фоне этого, вот постоянной борьбы за жизнь, он в конце концов оставил о себе колоссальное наследие, как портретист и как вообще художник, который значительно продвинул нашу цивилизацию вперед. Вот здесь мы наблюдаем типичную для Дюрера гравюру и для раннего Рафаэля, картину Рафаэля. Сюжет один и тот же. Три богини, яблоко. Здесь говорят, вот поскольку эти богини изображены страшно, их еще называют четыре ведьмы. Но на самом деле это три богини, и четвертая судит. Там в свидетелях. Там вот. Яблоко, оно вот оно здесь наверху. Вот подход. Вот бедняга не видел женского тела Дюрер. Такого, которое, так как его видел Рафаэль. Видите, у Рафаэля более счастливая судьба в этом отношении. Далее. В 1507 году Рафаэль с помощью Браманты начинает контакты с Ватиканом и в 1508 году переезжает туда жить и работать. Вот до 1503 года в Ватикане царил некий Борджиа. Всем нам известное имя. Борджиа, вот Александр Борджиа был папой, а Цезарь Борджиа это был тот самый государь, о котором Макиавелли написал свою книгу, которая сегодня лежит на столах у нашей теперешней элиты. То есть это был сын вот Александра Борджиа. Александр Борджиа, есть сериал о нем, достаточно много литературы, но я хочу сказать в его защиту, что Александр Борджиа не был самым плохим папой. Бывали хуже. Но поскольку Александр Борджиа был в конфликте с Медичи и в конфликте с теми людьми, которые потом вот с этим из этого закулисья забрали себе власть, то он особенно демонизирован. Ну и раз он особенно демонизирован, реальные истории его жизни, они поданы публике, и для публики оказывают колоссальное влияние на нее, на публику. Ну конкретно, вот случай, небольшое семейное торжество по поводу дочери Люкреции Борджиа. Цезарь Борджиа присутствует, сам Александр Борджиа присутствует. Ну, соответственно, присутствует двор, самый такой люстр, то есть самый изысканный и восхитительный. Ну и на этом присутствует около 40 примерно проституток. Но они не проститутки, они были куртизанки. И вот, значит, веселье начинается с выпивки, потом музыка, пение, потом танцы, потом куртизанки раздеваются по сценарию. И на пол выбрасываются орешки. Много орешков. Вот кто больше соберет орешков, тому большая денежная премия вот среди девушек. Они начинают собирать орешки, и тут же становятся, конечно, с визгом, со смехом и с хохотом, они становятся жертвами свального греха. И вот они все, вот это все действо, значит, вокруг Папы Римского, он был очень доволен, ему это нравилось. Ну, и, значит, еще раз говорю, это не самый такой страшный папа. И в конце концов, все знали, что у Борджиа есть свой яд, свой яд был и у Медичи. И в конце концов, Борджиа вместе со своим сыном в одно и то же время, видимо, на одном приеме, были отравлены, как говорят, по ошибке собственным ядом. Ну, может быть, их отравили другим ядом, просто другие конкуренты, которые хотели изменить политическую ситуацию. Ну, как бы то ни было, в 1503 году у нас на престол восходит папа Юлий II. Юлий II. Это был великий папа, прекрасный. Вот я не буду о нем рассказывать, что он сделал для Ватикана, для Рима, для постройки банка Ватикана и современных нам институтов. Я просто вам приведу вот один пример. Юлий ненавидел своего предшественника. Он его называл обрезанной свиньей. И, конечно, он не хотел жить в апартаментах, где жил Александр Борджиа. Юлий, новый папа, не выносил на дух. Но, тем не менее, апартаменты вот этого Борджиа, они были расписаны великими мастерами, в том числе Перуджино, если мне не изменяет память. И, соответственно, управители дворца пришли к нему, к папе Юлию II с предложением, давайте мы все это дело сцарапаем, и все изменим, там перестроим, и вы там будете жить. Он сказал, вы что, это произведение искусства, это культурное наследие. Мы не должны этого трогать. Я лучше буду ютиться, я потерплю, но я себе сделаю апартаменты в другом месте. И вот он ютился много лет, пока ему все это не оформили. Так вот, оформлять вот эти новые апартаменты и новое пространство жизни в Ватикане, вот как раз и позвали Рафаэля. Вот так вот мы к нему и вышли, к Рафаэлю. И Рафаэль стал там писать фрески, расписывать эти новые места, эти новые пространства. Это называется станции Рафаэля, вот эти работы, которые он предпринял. И они бы начинались в зале Синьатюра. То есть это библиотека, в которой тоже проходили также и... Если мне не изменяет память, там же проходили некоторые трибуналы, судилища. Вот. Ну, вот Рафаэль начал работу над фресками в этих залах и в покоях, которых занимал папа Юлий II. Именно там он создал свое величайшее произведение, в Риме. И вот тогда из Флоренции, мы наблюдаем, как из Флоренции мейнстрим перешел в Рим. Флоренция, которая была в 15 веке вне конкуренции, начиная с 16 века и к середине 16 века, все смещается в Рим, все перетекает туда. Туда же уезжает Микеланджело, в конце концов, работать. Там же работает Рафаэль. И вот после того, как Браманте умирает, Рафаэль получает почетное место главного архитектора Ватикана. И он становится, по сути, главным художником. Судьба... Ну, просто баловня судьбы. Ну, просто у него практически... Он ни в чем не знает себе... ни в чем он не знает неудач, нигде не знает отказа. Но, тем не менее, он работает тщательно, работает от души, с его творчеством. И анализом этого творчества можно ознакомиться самостоятельно, если мы пожелаем. А мне нужно... 20 минут у нас еще осталось, поэтому вот за эти 20 минут я хотел бы продвинуться дальше. Так вот, о состоятельности Рафаэля говорит о том, что когда он познакомился с Форнариной, Форнарина — это булочница, это прозвище. По одной из версий, в 19 веке только ее личность, ее звали Маргарита Лути, по одной из версий. Вообще, ее творчество, ее личность в эпоху романтизма и была к ней, на нее обратили внимание особое. И вот тогда в архивах стали разыскивать ее какие-то записки или документы. И поэтому с 18-19 веках ее личность или ее образ был заново построен. Мы не можем сказать, что вот эти сплетни или те, которые я сейчас вынужден передать или сказать о ней, что все это правда. Это вполне вероятно, что это какие-то построения, умозаключения 19-18 веков. Мы в ближайшее время, вот после того вот этого квантового перехода, который нас ожидает, после того, как мы сможем работать с огромными архивами и базами данных, мы установим точно, кем была Форнарина и какой был у нее моральный облик. Но сейчас мы опираемся на исследования 18-19 веков, а эти исследования ненадежны. Так вот, эти ненадежные исследования говорят нам, что Рафаэль выкупил вот эту девочку, он выкупил у ее отца за 3000 флоринов. Это огромные деньги, 3000 золотых. Он выкупил ее и для нее снял виллу в Риме. И вот в этой вилле она жила. Но она, несмотря на то, что она, по одной из версий, когда она после смерти Рафаэля оказалась в монастыре, она себя считала вдовой Рафаэля. И, в общем, горевала о нем очень сильно, но, тем не менее, другие источники говорят, что она не была ему верна, она ему часто изменяла, и с сильными мира сего, и ее поведение еще при Рафаэле осуждалось. А после смерти Рафаэля, как говорится, что она просто стала одной из самых известных куртизанок Рима, по одной из версий. По другой версии она попала в монастырь. Но в любом случае мы видим, что это лицо и эта женщина, она присутствует на многих портретах Рафаэля и на многих работах. И, в общем, это видно, что он испытывал к ней самые теплые чувства. И он ее любил попросту. Вот. В то же время, когда Дюрер свою жену не любил никогда, уже находясь во второй поездке, Виталий. Из его поездки мы знаем о том, что, он, что происходило в его жизни. Он писал письма своему другу Пиргеймеру. Так вот, в этих письмах он там позволяет себе и сальные шутки по своей, о своей жене, еще называет ее «моя ворона». Но, видимо, горечь у него, его вот этих отношений с женой усугублялась тем, что она как, ну, жена нормального бюргера, она от него хотела стабильного дохода, чтобы он делал больше гравюр, чтобы был хорошим художником, то есть состоятельным, каждый гульден считать. И он, Дюрер говорил, что здесь в Италии я господин, а у дома я паразит. Вот мне, ко мне такое отношение, что я вот я паразит. Это его собственные слова. После того, когда мы остановились с Дюрером на 1494 год, после первой своей поездки в Италию, Дюрер увидел обнаженную натуру, новое письмо, вот это итальянское, свободное, привнесенные мифы, новую иконологию, свободное выражение мыслей. И он, на него все это произвело впечатление, но он хотел бы теоретически, как и каждый немец, он бы хотел бы все это препарировать и понять теоретически, как делается красивое тело, что такое красивое лицо, что такое красивое тело, в каких пропорциях, как это все математически высчитать, причем он математику-то и не знал. Плохо у него было только 2 года в латинской школе, и плохо у него с этим было, но у него вот такая задача стояла. И он вернулся к себе, когда в Нюрнберг, он с помощью умных людей, тогда же даже Библия не была переведена с латыни на немецкий, он даже Библию-то не понимал, чтобы для того, чтобы ему сделать цикл гравюр по апокалипсису, ему пришлось приставать к разным ученым людям Нюрнберга, чтобы ему перевели, ему тем или иным способом объясняли, и вот так вот он продвигался. Это только Мартин Лютер, который в 1517 году, я не помню, когда он перевел на немецкий язык, я помню, что вот его тезисы свои прибил он в 1517 году, и вот Мартин Лютер, автор немецкого перевода Библии, то есть Дюрер, понимая, вот побывал мальчик Виталий, увидел красоту, никто с ним не разговаривает, только один шпион, этот Барбарий, ему кое-что объяснил, а ему хочется узнать. Он понимает, что не хватает знаний. Он понимает, что не хватает информации. И он вот по крупицам, он же нет ни интернета, ничего. Он по крупицам, самостоятельно, несмотря на сварливый нрав там своей жены, несмотря на необходимость каждый день бороться с нищетой и печатать эти гравюры, он пытается изучить евклидовую геометрию, он пытается читать книги, он пытается разобраться в этом деле. И вот на этих на собственном постоянном размышлении, работы над собой, он в конце концов, к концу жизни преуспел, он написал великолепные трактаты, он построил новые геометрические фигуры, объяснил, как делать проекции на плоскости. То есть у него много теоретических заслуг у этого человека. Ну, то есть начинал он не с нуля, он начинал с минуса, минус 10. Не хватало ничего, ни информации, ни среды, ни языка. У него была библиотека, доступ в Нюрнберге, но ну что ты в этой библиотеке, если у тебя нет гида, если у тебя нет учителя, который тебе бы все это объяснял, это все тяжело. Вот что такое Дюрер. И он работает у себя, борется вот таким образом с нуждой, с заказчиками, с 1495 года он открывает собственную мастерскую. И в 1504 году, если мне не изменяет память, он совершает новую поездку, еще одну поездку в Венецию. В этот раз он уже возвращается туда известным мастером. Известность его состоит в том, что у него постоянно, вот его гравюры, которых несметное количество налобал, эти гравюры пользовались успехом, и их стали копировать. И поэтому вот на одну гравюру Дюрера было еще 3 гравюры его, тех, кто его копировал, эти гравюры. И таким образом он стал вот известным. С его подписью, то он придумал подпись Дюрера. Поэтому из этого большого количества его принимали уже итальянцы, его признавали за, венецианцы его признавали за зрелого мастера. В Венеции было так называемое немецкое подворье. Это как торгпредство германское. И в этом торгпредстве Дюрер нашел себе друзей и нашел себе опору. И вот с помощью этого торгпредства он там рассчитывал получить кое-какие заказы, прямо работая в Венеции. Но тут интересно, что как его восприняли художники венецианские. Тогда в Венеции главным художником, можно назвать, было 2 брата. Джентиле Беллини и Джованни Беллини. И причем младший был более талантлив, чем старший. И вот этого младшего называли Джамбелино. То есть это прекрасный, с любовью. Вот эти художники Беллини, они были приняты на самом верху и обласканы. И это было одновременно, вот если сегодня взять, скажем, Церетели во времена Лужкова, и сделать из Церетели, скажем, человека, знатока человеческих струн, такого, ну, не то чтобы интригана, а такого холодного, холодный такой тип, который, в общем, понимает, что его кивок или там его неосторожное движение руки может пожаловать для какого-то человека, открыть ему карьеру сделать или, может быть, значительным этим жестом изменить его жизнь. Вот если представите себе такого человека, то вот это будет примерно... Вот он, Беллини. Вот он. Видите, какая энергия и какой дух оттуда идет. А Венеция в это время – это супермощь, которая вобрала в себя силу, все, что могли они забрать из Византии, да. И плюс собственное итальянское развитие. На реке Соча стоят турки, а с севера им угрожают император Максимилиан со своим, из Германии. И поэтому венецианцы, они колоссальные патриоты, очень любят свой город. Кстати, там, если ты бросил огрызок яблока в канал, то тебя ожидало выселение из Венеции. В те времена, когда в Сиене было до 3 метров мусора на улицах, все воняло, крысы везде в проходы вываливают помойки. Представляете, вот в этих, в чистой Венеции, на каналах, вот где ездят с гондольерами, если вы выбросите канал в яблоко в канал, то вас ожидает изгнание из города. Колоссальный штраф, если вы забьете эту сваю, вот эту вот деревянную, которая там ужасная, торчат они везде. Вы забьете свою сваю, если она не была разрешена, вас ждет колоссальный штраф. В разорении за такую выходку. То есть Венеция это был аккуратный, мощный город с жутко мощной контрразведкой. И вот эта контрразведка воспринимала немцев как агентов вот этого Максимилиана. И что они делали? Они, во-первых, они их изолировали по влиянию немцев, как только могли. Они их использовали, не понимали венецианцы, что без торговли жить нельзя, что нужно, им нужны оружие немецкое, им нужны товары немецкие, им нужна торговля. Но с другой стороны, нельзя было немцам дать волю. И поэтому вот это немецкое подворье там существовало, но везде были венецианские шпионы, и они, в общем, не давали дыхнуть этому немецкому сообществу. И в определенный момент, когда нагрелась атмосфера между Максимилианом и Венецией, в связи с тем, что Максимилиан, император Священной Римской империи, желал вмешаться в итальянскую войну, которая там была на уровне там, Неаполя, Северной Италии. В этот момент они начали, просто этих немцев стали травить. Ну, не до смерти, а так подтравливать. Дюрер вдруг весь покрылся пятнами. И из-за того, что он покрылся пятнами и язвами, он носил белые перчатки. Об этом известно, что вот он одно время он должен был носить перчатки, но это все воспринималось в письмах. Он об этом писал домой, и в письмах в результате его стали обвинять в пижонстве. Но у него просто он болел. Он, и не только он болел, болели там практически все немцы. И вот в такой атмосфере, в такой неприязненной, тем не менее, ему удалось снискать достаточное уважение для того, чтобы Венеция ему сделала предложение о гражданстве. Венецианцы пришли к нему и сказали, что вот, мессер Альберто, мы делаем вам предложение, станьте нашим гражданином. И Дюрер отказывается. Это удивительно. Он стремился в Италию, он хотел, ему нравилось во Флоренции, он хотел там остаться, он там хотел там работать, его привлекает это, он хочет, и он отказывается. Но, тем не менее, вот его заслуги, его уже живописное мастерство признано настолько высоко, что сам Мантенья хочет с ним встретиться. Мантенья тоже родственник, он женат на сестре Беллини, и работал он долгое время, если вы помните, в Мантуе, в Падуе он в это время находился. И Мантенья хочет встретиться с Дюрером, но Дюрер заболевает, проходит какое-то небольшое время, в общем, они не встречаются. И Дюрер вместо того, что, поскольку он уже запланировал свою поездку, в это время, то есть ориентировочно в 1506 году, он едет в Болонию. Об этом есть свидетельство о том, что он был в Болонии. И вот из Болонии, предположительно, историки искусства спорят, был ли из Болоньи, съездил ли он в Милан, где в это время был Леонардо да Винчи. Итак, вот если брать вот за первую часть нашего исследования, которое я вам сегодня показал, я считаю, что это еще один аргумент в копилку того лагеря, который говорит, что Дюрер все-таки встретился с Леонардо да Винчи, и он находился в Милане, он видел «Тайную вечерю», и он видел рисунки в рисунке Леонардо да Винчи, и посвящен в его замысел, потому что вот этот замысел, реализация Иисуса среди докторов, это один из самых смелых и самых неожиданных, свежих задумок, одна из самых смелых задумок в истории изобразительного искусства. И нет удивительного ничего в том, что эта смелая задумка оказала такое влияние на многих художников. Ну, в общем, Дюрер провернулся к себе домой, в 1507 году уехал из Италии, вернулся к себе домой. У него все вот такая жизнь, какая она у него была, она у него продолжилась. Как я говорил, они до самой смерти делали вот эти на скрипучем прессе вот эти свои гравюры. Он в 1517 году возник Лютер с реформацией. Постепенно Нюрнберг стал лютеранским, Дюрер считается добрым лютеранином, то есть он принял вот эту вот лютеранскую Лютера новую идеологию. Вот там вокруг Нюрнберга бушевала крестьянская война, и вот в этих условиях он как-то выживал. И в конце концов, после смерти императора Максимилиана, для того, чтобы получить свою пенсию, которую ему Максимилиан обещал, свой доход там из 100 гульденов в год, чтобы подтвердить эту милость, которая ему была обещана Максимилианом, он решил ехать в Нидерланды, потому что коронация следующего императора Священной Римской империи, германской нации, должна была состояться там. И он туда едет, и в этой, при этой оказии вместе с ним едет жена. Она говорит, я тебе больше одного не отпущу, и едет с ним. И вот в эту поездку 1520 года они покупают огромный гроссбух, и вот в этот гроссбух они записывают каждый гульден. И про эту поездку мы знаем все, где он был, чего видел, где каким образом пробирался, откуда появился, где. И он приезжает туда, и у него в кармане, а с собой, у него в багаже находится портрет Максимилиана, который он выполнил, но Максимилиан, император, умер, поэтому этот портрет он хочет подарить его дочери. Или не подарить, а продать, вернее. Но этот портрет не понравился нидерландским художникам. Хотя Дюрера принимали очень хорошо. Ему постоянно вот приемы в его честь, постоянно празднество, постоянно ему оказывали почести, честь. Он уже в возрасте был человеком, но тем не менее. И почему я еще раз об этом говорю? Потому что и там ему снова делают предложение. Ему говорят, что ему предлагают дом в Антверпене. Ему предлагают 300 гульденов, не 100 гульденов, которые он вымаливает. 100 гульденов он вымаливает пенсию для себя. Ну вот. Они ему предлагают 300 гульденов. Заплатить все налоги, ну и уважение и заказы. И он вторично, так же, как это сделал с Венецией, вторично Дюрер отказывается и возвращается домой. И там он в 1528 году умирает. Что касается Рафаэля, то, в общем, он по свидетельству Вазари, он умер в постели, Вазари об этом не говорит, но он говорит, что Вазари дословно говорит о том, что Рафаэль умер после большего, чем обычно, распутства. Вот в 1520 году. Но другие люди говорят, что он сплетни, что он умер прямо в постели Форнарины, а третьи говорят, что он просто стал жертвой лихорадки. И вот, заканчивая наше сегодняшнее мое выступление, разговор, я хочу сказать, что вот мы имеем... Дюрер оставил после себя наследие. Он оставил после себя письменное наследие, теоретическое наследие. Он оставил после себя выдающиеся произведения живописи, о которых мы, не зная сложности, с которыми он боролся, мы их судим так, будто бы он был обычным итальянцем. Но ему он был в десятки раз в более худшем положении, чем итальянцы как таковые. Ну, Рафаэль, как мы знаем, вошел в тройку величайших мастеров всех времен и народов, художников. С моей точки зрения, мы видим одну и ту же душу, которая реализовалась в разных условиях. Вот о чем я хотел сказать. И вот этот рисунок, о котором я начал говорить, и мне это трогает душу, что я оказался, в общем, причастным к этому. Вот связь между Рафаэлем и Дюрером никогда не была изучена. И вот благодаря этому рисунку, благодаря вот этому лицу, вот этого деда, мы видим, что вот эту преемственность, которая существовала между ними, но она, я не успел, к сожалению, обо всем рассказать. Вот, например, две Мадонны. Одна Мадонна со щеглом у Рафаэля и Мадонна с чижиком в одно и то же, в это же время у Дюрера. То есть это люди, которые развивались, мыслили одновременно. Они примерно в одно время созданы. Это как бы, с моей точки зрения, это вот одна душа, реализовавшаяся в разных, в одно время, но реализовавшаяся в разных исторических и социальных условиях. Ну, как видим, оба они стали великими. Ну вот все, что я хотел сказать сегодня. Давайте на, я отвечу на вопросы. А как вы думаете, почему Дюрер отказался дважды от гражданства? Немец. Ну, жена охотно приехала бы в Венецию, я думаю. Она там, не думаю, что она бы возражала против этого. Вот всякую лик свое болото хвалит. Вот это, наверное, поговорка или пословица, которая больше всего отражает немецкий менталитет, как мне кажется. Мне, вот не хотел. Да, где родился, там пригодился. Вот мое место, вот мой город, вот мои камни. Вот здесь был мой отец, вот здесь он похоронен. Вот здесь я, это мое родное. Ему предлагают приехать, начать другую жизнь, стать кем-то другим. Он готов учиться. Он готов воспринимать, он хочет, чтобы эти порядки пришли к нему домой, но он не мыслит себя как иммигрант. Это удивительно, да. Спасибо. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Да, Юрий, добрый вечер. Я хотел спросить, вот на данный момент вот эти три картины, насколько вот есть уверенность в их датировке и какие года вот слева направо? И потом еще один вопросик. Значит, вот это... Леонардо. Вот это Леонардо да Винчи, 1498 год. А. Ценность этого изображения – это апостол Матфей. В том, что Леонардо, мы сейчас видим осыпавшуюся фреску, уже в плохом состоянии. Мы только по контуру можем судить. Но здесь Леонардо, он отличался тем, что каждое лицо, каждый персонаж у него в его работе имел собственный характер. И этот характер отличался от остальных, и он мог выразить эмоции. Так вот, для художников 16 века ценным было найти, и причем по правилам, которые они потом эмпирическим путем установили, художник не должен изображать несколько эмоций сразу на лице, потому что иначе получается маска. Поэтому художники искали, как изобразить удивление. Вот кто лучше всех изобразил удивление? На начало 16 века, насколько я знаю, насколько я могу разбираться в массиве истории искусств, удивление лучше всего изображено вот здесь. И мы видим, что манера, которая изображена удивление здесь, вот этого человека, потрясение, оно перешло вот на эти два произведения. Но, конечно, сходство между вот этой работой и вот этой работой, и вот этой работой, оно меньше, чем вот это сходство. Среднее 506, да? Вот это 500, это 1498. Вот этот мы знаем точно 1506, 1507 по новой датировке. Вот этот мы не знаем. Но мы знаем, что вот этот дед, да, гобелен. Гобелен у нас 1523. Я просто хотел сказать, что если, вот вы сказали, там Скоромуччо присутствует, да, он идет как бы, ну, как точка отсчета, как реальный человек, он присутствует одинаково вот на нескольких картинах. А остальные взяты как бы образы с «Тайной вечери». И такая идея, что все эти люди действительно реальны, и просто они... как вот по жизни были, то из их в разное время их жизни привлекали в качестве моделей вот эти все три художника. Ну, это было бы очень сложно, мне, во-первых, кажется. Во-вторых, поскольку Дюрер и Рафаэль не могли привлечь одного и того же деда в качестве модели, это, во-первых, дорого, во-вторых, это они просто по времени не совпадают нигде. Это надо было бы где-то им встретиться и еще этого деда туда привезти, и так два раза. Это... Просто если общий знаменатель у них Леонардо да Винчи, то вот каким-то образом... У них, да, ну общий знаменатель, это в смысле вот Леонардо да Винчи. Я начал лекцию с пространного своего выступления о культурном наследии и во всем остальном. Как раз почему? Потому что Леонардо да Винчи это вообще что-то внеземное, источник стольких знаний для всей истории искусств, что сегодня приписывать Леонардо да Винчи такого урода, как вот мы видим этот... Сальватор Мунди, так называемый, то это просто преступление перед культурой и человечеством. Но, в принципе, вы правильно говорите, у них общий знаменатель Леонардо да Винчи в том смысле, что Леонардо да Винчи научил, как выражать тоску, как выражать радость, как выражать удивление, такие вот нюансы. Вот, по крайней мере, у него лучше всего это получилось. Вот так я думаю. Спасибо. Спасибо вам за лекцию. Хотел, ну просто я понимаю, что единение душ – это такая достаточно высокая, тонкая материя, в которой мы, боюсь, мало что можем понять, но, может быть, идея в том, что узок был круг этих художников именно такого уровня, и они все учились друг у друга, и поэтому, как бы, увидев что-то, может быть, перерисованное кем-то, да, как бы вот это отобразить. Может быть, это просто как бы идея одного момента истории у этих художников, перенятые друг у друга. И все. Очень логичное замечание. Именно с этого и надо начинать. Вот когда мы вот эту берем за любое исследование, начинается с того, что прежде чем мы будем выдвигать какие-то головокружительные гипотезы, давайте сначала разберемся с чем-нибудь, с простым вариантом. Не мог ли один видеть друг вот это или через кого-то получить эту информацию? И вот когда мы начинаем анализировать стиль, когда мы начинаем смотреть даты, когда мы начинаем смотреть места, где, как это было произведено в истории искусства. Иногда получается так, вот в нашем случае мы сталкиваемся с загадкой, которую эту загадку каким-то образом другим объяснить нельзя, как только выдвинуть гипотезу, которая не кажется тривиальной. Вот. То есть сущности нельзя умножать до того, начинать умствовать, пока мы не разобрались с базовым, так сказать, элементом. Так вот, в этом случае базовый элемент, с моей точки зрения, рассмотрен, и он не дает вопроса на ответа на тот главный вопрос. Откуда взялся этот дед? Ну, если Леонардо был раньше, да, то, соответственно, видимо, оттуда. А может, все проще гораздо, лицо эпохи? Если подумать, вот вы берете любой временной срез, там есть характерные лица. Проходит лет 50, лица меняются. Эти лица укладываются в 50-летний диапазон. Ну, я настолько тут... здесь общность в эмоции, которая выражена. Для того, чтобы выразить эту эмоцию, требуется сделать определенные шаги. Условия. То есть нужно разместить глаза, нужно определенным образом передать напряжение мышц. Это мастерство. Так вот, сходство в возрасте, сходство в способе передачи вот этой эмоции, сходство стилистическое, говорят нам о том, что это не просто какой-то дед, который разные художники друг друга не зная, не друг друга не зная, какой-то такой усредненный дед, которого все любили рисовать, потому что таков был вызов эпохи. Не получается. Обязательно вот между ними, вот этими работами, между ними обязательно должна быть связь. Может быть, она здесь есть еще какая-то между ними работа, например, гравюра. Может быть. Но я этой гравюры, во-первых, не знаю, а во-вторых, я не вижу, что они настолько похожи между собой, что я не вижу, где здесь место для такой гравюры. То есть вы можете со мной не соглашаться, это право, правильно и хорошо, но мое мнение такое, что одна из этих работ есть копия другой. И они все сделаны по мотивам, например, Леонардо. Это версия, гипотеза, которую я выдвигаю. Этого типажа можно состарить, можно из него сделать дедушку, можно из него сделать юношу, можно из него сделать даже девушку, если что, потому что приоткрытый рот, здесь, кстати, вот нет приоткрытого рта, приоткрытый рот, вот эти вот удивленные эмоции, поднятые брови. Если вам скажут, изобразите эмоцию человека, вот удивление, ведь вы не сможете это сделать. Даже если у вас будет в руках фотоаппарат, ты будешь говорить, Федя, ну сделай удивленное лицо. Федя будет делать, и он скажет, ну, что ты делаешь лицо, как олигофрен? Ты сделай, ты вот измени, ты поиграй, ты посмотри, ты будешь искать, и ты все равно не найдешь его. Это очень трудно даже с аппаратом. А тут художник, он эту эмоцию выдумал на основании какого-то реального лица, но на этом лице ее этой эмоции нет. Он его лицо-то, пропорции лица понимает, а эмоцию-то подает иначе. Это как некий смайлик для нас сейчас, который переходит в тренд. Можно, я не знаю, можно это, наверное, использовать смайликом. Для 15 века, да, было именно так, когда вот эти все наши деревянные лица предыдущих эпох, они перешли в лица эмоциональные, тогда художники начали экспериментировать с техникой, каким образом, это же ремесло, как изобразить удивленного человека, как изобразить скорбного человека, ну, скорбный человек так, героический человек так, то есть это нужно вот было найти просто элементарные приемы, которыми у этого человека изобразить, и вот этот оказался, насколько я вижу, и эта тема не исследована в истории изобразительного искусства, это идеально удивленный человек, пораженный. И причем он, видимо, кочует вот у мастеров первой тройки. Еще вопросы? Да, у меня. Олег, вот ты сказала о том, что есть еще революционная какая-то идея. Вот если бы у тебя был доступ ко всем архивам, вот какую-то прям максимально революционную идею, вот что ты хотел бы этим доказать? В чем революция? Революция, наверное, я имею в виду в обработке данных. В том, что они были знакомы? То есть это не доказано? Нет, между Дюрером и Рафаэлем существует связь, которая подтверждена документально. В 1515 году откуда-то у Дюрера появились работы Рафаэля, письмо, и там написано, что я посылаю, мол, посылаю там, чтобы показать тебе мою руку. То есть состоявшийся, очень известнейший художник Рафаэль считает нужным обратиться к провинциальному художнику Дюреру, чтобы показать ему свою руку. И в то же время Дюрер отсылает Рафаэлю свой собственный автопортрет. Судьба этого автопортрета неизвестна. Вот это вот известно, что вот это произошло в истории искусства. Два автора, вот российских, один Радзиховский, другой Махов, распридерживаются разной точки зрения. Один говорит, что в 1515 году Дюрер получил письмо от Рафаэля, а другой говорит, что в 1515 году Дюрер приехал в Рим и там встретился с Рафаэлем. Но в это время, в 1515 году, Дюрер, как он был уже членом Большого Совета, там произошла такая неприятная история. Все уже были на нервах из-за того, что вот-вот реформация произойдет, там крестьянская война. И, в общем, в Нюрнберге были, прорывались иногда такие крестьяне, хулиганы, которые устраивали дебоши. И вот Дюрер, как нормальный бюргер, сидит с пивком на улице, на террасе. Мимо идет этот крестьянин, и он начинает, этот крестьянин, к нему приставать, к Дюреру, и всякое его оскорбляет. И ему, конечно, сразу же арестовывают, этого крестьянина. Ну, не совсем крестьянин, такого шатающего. И начинается судебный процесс. Причем Дюрер отказывается свидетельствовать против этого крестьянина, потому что ему пытаются пришить еще пропаганду 282. Он, этот крестьянин, ничего не отказывается на эту пропаганду идти. И поэтому Большой совет Нюрнберга решает, что этому крестьянину надо предать пыткам, сделать ему больно, это так написано. Но Дюрер тут вообще, вот его человеческая черта, он возмущается, и он как бы пишет, что вот отпустите его Христа ради. Ну, этого крестьянина, в конце концов, без членов родительства выбрасывают из города. Но это было в 1515 году. Если все пока, он, вот это все было, тут мордобой, там, вот эти все разборки, 1500, это документы судебные. Раз Дюрер находился в Нюрнберге, он не мог находиться в Риме. То есть, таким образом, между Рафаэлем и Дюрером существует связь по переписке, эта связь известна. Но революция в том, что они, оказывается, у них связь-то, вот она еще какая-то существует, оккультная, более глубокая и в другого времени. То есть, они, и к тому же связь с Леонардо да Винчи существует. Но это не революция в том смысле, что революция. Революция, я имел в виду слово, потому что мы стоим перед революционными изменениями в обработке архивов. Вот у нас сейчас понято и обработано 5% архивной информации всего в мире. А вот что касается Второй мировой войны, у нас хранится в архивах 2% информации от 100. Остальное все у людей. Письма с фронта, фотографии, какие-то папки, что-то еще. Вот это все не собрано еще. И вот вы представляете себе, в тот момент, когда мы с помощью машин, грубо говоря, возьмем весь 100% архив информации, мы обязательно встретим письма тетушки Терезы, тетушки Аглаи о том, что там я видела, вот я была там на рынке, вот там видела рисунок такой-то или еще что-то. Эти никто не ищет упоминания о рисунках в частных переписке тетушки Аглаи или на полях налоговых ведомостей. Все ищут. А вот не говорил ли об этом Тацит? Или там, а не сказал ли об этом там Франциск I? Вот или не был, не записано ли это вот в послах? Вот эту переписку смотрят. А то, что там были рассказы какие-то там на мятых бумажках каких-то обычных людей, это не воспринимается. То есть мы, революция будет в том, что у нас мы все по-другому увидим. Мы увидим, кто врал. Это блокчейн по-своему, потому что информация же тысячи раз прошла у всех в распределенном виде состоит. И в этом мы, конечно, мы получим революцию. И вот институт Getty в Америке занимается очень плотно этим делом. И думаю, что американцы, как всегда, в этом отношении сильно продвинулись. Хотя вот по истории искусства, это итальянцы должны, все архивы должны быть оцифрованы, опознаны. И мы получим колоссальный объем информации. И, конечно, у вас будет все... Революция в этом отношении будет состоиться. Еще? Вот можно вернуться к этим автопортретам, с чего начали. Мне кажется, радикальное различие – это расовое между ними. То есть вот Рафаэль уже сразу заложил вот эту патологию с глазами этого, как его, заложил сразу этого Пикассо. То есть это уже прямо вот Пикассо на 100%. То есть вот такого. То есть это кардинальное различие между ними расовое. А Пикассо вы к кому относитесь, к какой расе? Ну, вот глаза его, Рафаэля. Ну, наверное, похоже они с Пикассо. Но почему Пикассо-то, он какой расы? Ну, это он наш? Ну, вот там есть такой графический портрет, типа Герники. Вот это как раз прямо глаза из Герники, вот эти вот. Мы с вами помним это приключение принца Флоризеля, клетчатый. Вот я вашу реплику принимаю вот с этой поправкой, то есть на клетчатого, да, мы его опознали. Мне почему-то кажется, что рисунок намного выразительнее, чем вот этот. Абсолютно это. Верно. Абсолютно. Именно поэтому мы... Было бы проще всего сказать, что рисунок – это есть просто какой-то школяр сел перед гобеленом, ну просто вот взял и скопировал его. Но это невозможно. Это невозможно. Рисунок гораздо более продвинут, чем этот голова вот на шпалере. И поэтому перед нами вот это оригинал, это копия. Мы бы знали шпалера в любом случае тогда. Если бы это был шпалер, мы бы его уже знали. Это шпалера, мы ее знаем. Почему она в Ватикане находится? А я говорю о том, что если бы был бы какой-то шкалер, который мог бы так скопировать шпалеру, то, конечно, он бы уже был бы известен всем. Ну, как да, великий художник. Так мы его не знаем, соответственно, это кто-то... Это не копия, да? Ну она не... Я как начиная свою лекцию, я говорил, что копия и... оригинал, они всегда отличаются по стилю исполнения. Мы легко можем отличить этюд от копии. Этюд и копия могут быть выполнены одним художником, но мы видим по осторожным подходам и по некоторым техническим приемам, мы не обращая внимания на оригинал, можем сказать, вот эта вот работа, это копия, независимо от того, с чего она снята. А вот эта работа, это работа этюд. Поэтому вот по этим же причинам я говорю, что вот этот рисунок, он не копия. Он очень слишком смелый, слишком так бы оригинальный. Ну, бумага того времени, это Ренессанс. Если интересно о бумаге поговорить, я с удовольствием расскажу. Ну, бумага – это очень интересная тема, потому что, в принципе, эта бумага, она же не похожа вот на эту. Та бумага. Там, та бумага делалась из шелка, чаще всего с добавлением шерстяных тряпок. Вот определенным образом. Еще вопросы? Олег, скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что Дюрер не любил свою жену, а почему он ее так много рисовал? То есть альтернативы не было? Ну, в какой-то мере. Вот Дель Сарто, например. Посмотрите на все Мадонны Дель Сарто. Дель Сарто жена запрещала рисовать других натурщиц, вот и мы все получили Мадонну Дель Сарто. Дель Сарто сказала, жена, рисуй меня, вот она везде, она у него. И он послушался. Ну да, ну а... Спасибо большое. Ну Дюрер, видимо, вот он такой вот интроверт, я не знаю. Но неизвестно об интрижках Дюрера. Еще какие-нибудь вопросы? Ну вот он к своему другу, вообще он плохо высказывается о своей жене в письмах к своему другу, Пергеймеру. Вильбальду. Но это частная переписка. Мы другими-то не располагаем свидетельствами. Кроме того, там конфликтами, которые были вокруг семьи, связаны с подмастерьями, вот с такой вот работой. В принципе, есть «Жизнь замечательных людей» Дюрер. есть исследователи, которые, и в том числе и российские исследователи, которые, в общем, сделали хорошую работу. Там эту книжку читать не так, может быть, увлекательно, потому что она, ну, там набор фактов и очень мало художественной прозы, как таковой. Но, в принципе, у него убедительно там выведен вот характер Агнессы. И я, в принципе, склонен к оценкам автора присоединиться, потому что не чувствовалось между Дюрером и Агнессой любви, как любовь. Но, тем не менее, существовало, конечно, уважение, взаимо, так сказать, выручка. И вот взаимопроживание такое. Такой вопрос немножечко, может быть, в сторону, но он касается вашего вступления, во-первых. Во-вторых, вашего убеждения в том, что как только мы начнем работать с бигдатой, да, как бы какие-то будут алгоритмы, и мы докопаемся до правды. Ну, мне кажется, небольшое сомнение в этом есть, поскольку и сейчас, даже исходя из тех 2% информации, которую мы знаем, да, как бы люди делают разные выводы. Определенным образом выстраиваются потоки информации, да, и французы, например, искренне считают себя победителями Второй мировой там, и так далее. То есть. Ну, и знания в истории тоже. Ну, и сейчас я так понимаю, что искусствоведы определенным образом играют своими знаниями, хотя бы благодаря тому, что сейчас у нас появился чудный Леонардо новый, да, и что им будет мешать потом играть этими данными точно так же? Ну, во-первых, например, с этим Леонардо, который появился новый, если объективные оценки, антропологические, например, или... Я даже не себе... Ну, значит, вот смотрите, мы в истории искусства, у нас был такой так называемый знаточеский период. Это вот начало там 19 века. Не начало, вернее, там конец 19 века. Это приглашали знатока. Вот месье Лемонтан, он понимает в Дюрере. Давайте позовем ли месье Лемонтан. Месье Лемонтан приедет, посмотрит глазом, скажет, нет, это не Дюрер. Сядет и уедет. Или наоборот скажет, вот... Это Дюрер. А вот месье Лемонтан опознал Дюрера, вот это Дюрер. Конкретный случай, ну вот, например, там, Парис Бордоне. Его несколько раз то Тициан, то Бордоне, то Тициан, то Бордоне. Вот реатрибуции происходили. И вот, такое знаточеское искусствоведение, оно продолжается и до сих пор. Но мы стоим с вами на пороге как раз изменений, которые позволят нам... внести, делать наши выводы на основании совсем других объективных критериев. Например, ДНК. Художник, когда он создает, ну пусть не рисунок, да рисунок тоже, но когда создает он картину, живописное произведение, он же оставляет на этом ДНК, он на нее чихает, он там оставляет частицы своей кожи, я не знаю, там, у него, он ее трогает, он там оставляет какие-то другие следы. Он сейчас в криминологии. Человек просто сел в машину и вышел из машины, ничего не трогая. А мы там можем уже его обнаружить, его ДНК, и неоспоримо его отправить на гильотину. Правильно, можем или нет? Так почему мы не можем взять, изучить 5-6 слоев каждого из художников и найти там ДНК? А мы не можем это сделать потому, что у нас нет образцов этого ДНК. И потому что мы до сих пор в своем цехе искусствоведческом не приняли закон или не эту практику не ввели в обиход, в научный, для того, чтобы доказывать, вот у нас по ДНК мы можем доказать произведение искусства. Ответила я на ваш вопрос. Вот по ДНК, например, раз. Второе, мы можем, есть уже сейчас программы, я вот видел, мне очень много присылали на Facebook ссылок, сделали какие-то ребята, значит, по манере, просто анализ интенсивности мазков, их глубина, их сила, значит, и по каким-то материалам, объективно просто делается выборка, и по этой выборке они могут определить почерк. Но если сегодня у нас из 14 видов антропологической или идентификации личности, у нас включается почерк, и в том числе клавиатурный почерк, и походка, то почему не можем в набор мазков определенных на определенной поверхности использовать как ключ для понимания и для атрибуции одной работы и другой? То есть наше понимание... Когда мы изучим архивы, вот эту историографию, это только один из 10, может быть, там, я не знаю, из 20 ключей, которые все они должны совпасть. Но это не единственный ключ. Мы не будем больше базироваться на свои умозаключения исключительно на провинансе. Потому что это много раз подводило нас. Ответил на вопрос? Так, тогда вторую половину я что-то забыл. Давайте еще доведем до конца. Ну, она скорее философская. В том плане, что даже когда мы будем иметь 100% ответ... Все равно результатами всех этих исследований будут управлять те люди, которые стоят, грубо говоря, на вершине индустрии, да, И сейчас, в общем-то, я так понимаю, что могли бы Леонардо фальшивого вычислить, но этого не делают. Верно, но теперь эти люди, вот что произошло с Леонардо? Весь мир покрыт карикатурами. Ну, то есть, вот пришли четыре пацана авторитетных и сказали, это Леонардо. Весь мир притаился, говорят, ну, вы сейчас обломаетесь с этим Леонардо. Они обломались, а потом все стали кричать ха-ха-ха. Так ведь? Вот так же это произошло? Кто из разумных людей вот сейчас признает вот этого Леонардо? Это же не совершенно нереально, то есть, ну, он статичен, он перерисован. Мы знаем, у нас все в интернете ходит масса фотографий, какая была эта работа до реставрации. То есть, отвечая на ваш вопрос, есть лимит вот у этого знаточеского доминанты. Да, альфа-самцы, грубо говоря, в мире искусствоведения сегодня могут доминировать. Но завтра ты этот альфа, как это, просто вот эти авторитеты будут свергнуты, вот и все. Мы уже, никто из нас, вот если, конечно, мы не станем андроидами, если мы останемся людьми, то никто из нас там, я не знаю, больше 50 лет в этой комнате не проживет. Здесь будут сидеть другие люди, и они будут думать, что этот мир, в котором они сидят, им принадлежит. Как сегодня мы думаем, что этот мир принадлежит нам. Но у них-то будет другое мышление, не такое, как у нас. Они будут по-другому его ощущать, они будут ощущать его на основании big data, на основании каких-то данных, этих анализов ДНК, и человеку сказать, что слушайте, это Леонардо, когда там нет ничего от Леонардо, никакого ДНК, просто мозг не воспримет его, такого авторитета. Или я не прав? Он, возможно, сузит неопределенность. Но смотрите, допустим, такие технические возможности есть. И что мы получаем на выходе? Мы получаем, что у нас какие-то цепочки ДНК находятся в каких-то слоях на этих картинах. Эти цепочки, предположительно, могут принадлежать Леонардо, да? Но мы не можем дать однозначный ответ. Он писал эту картину или он находился рядом? Или полотно, на котором написана эта картина, находилось в его доме, и туда могли попасть образцы его ДНК? Анализ ДНК не решит проблем. Абсолютно верно. Но если мы сузим, то мы уже все поймем. Потому что у нас же есть другие методы. У нас есть спор, например, вот это имеет к этому отношение, например, Рафаэль, или не имеет. Если мы находим на нем, на этой работе, мы находим ДНК Рафаэля, то мы сужаем наш поиск настолько, что мы другими методами, например, стилистическим анализом, мы найдем с помощью антропологического анализа, мы найдем модель, с которой он делал эту вещь. Мы найдем при анализе, сейчас мы этим не можем сделать, но мы проанализируем эту сангину, мы найдем этот кусок сангины, вот именно вот этот кусок сангины мы найдем. Я не знаю, может быть, еще какие-то будут, я здесь сижу и играю роль футуролога, я не знаю, какие-то могут быть предложения, даже те, которые я не догадываюсь, но будут объективные методы анализа. Как сегодня у нас есть объективные методы антропологической идентификации, которых вчера не было, а сегодня у нас iPhone 10 распознает человека по лицу и никаких ошибок не делает. В истории искусствоведения распознавать человека по лицу, это решение, там, я не знаю, 30% проблем. Правда, нужно доказать, что вот в этом периоде, то есть люди, которые изображались, у них и сохраняется сходство между вот образом, представленным на произведении искусства, и реальным человеком. То есть мы можем по этому образу определить и идентифицировать модель. То есть эта проблема еще остается. Но тем не менее, мы уже настолько продвинулись, что будет какой-то накапливается, потом будет прорыв, и все изменится. Искусствоведение больше не будет таким, каким оно было раньше. Антропологически вы как-то прогоняли? Ну, там, я не знаю, посетили. У меня лично, у меня для антропологического анализа портретов профиль не хватает квалификации. Антропологов я к этой работе не привлекал. Но я не вижу для постановки задачи материала. И так ясно, что вот эти два... Нет, я не про эти два. Ну, может быть, там нашелся, может, это реально действительно человек. Может быть, там. А где его взять-то? Если бы была база в полиции там где-то, я мог бы их... Нет, понятно, что база полиции. Ну, какие-нибудь там вот те же выложенные Гетти, не только же Гетти выкладывают. Сейчас очень много выкладывается. Я с вами согласен полностью. Это вот когда у нас будет Big Data, когда мы сможем антропологические параметры задать вот этого рисунка, и по этим антропологическим заданиям я попрошу найти во всем объеме визуальной информации похожие носы, похожие лица или похожую манеру, тогда да, но пока у нас этой возможности нет. А вообще программ таких еще нет, да? Ну вот iPhone 10. Нет, ну iPhone 10, он живой человек, понятно. А вот именно рисунков, например, или в профиль. Ну а чем живой человек отличается от человека нарисованного, кроме того, что нам остается решить проблему, насколько человек нарисованный похож на человека реального? Вот как раз моя диссертация, которую я написал в РГГУ, она затрагивает проблему ренессанса и манеризма. То есть я уберу узкий период времени, и вот как раз основываясь на методах, которыми портретисты пользовались во времена именно ренессанса и манеризма, вот основываясь на этих методах, я доказываю, что поскольку они тоже по точкам рисовали, то есть они так же, как Дюрер, вот эту теорию, так же, как Пьеро Делла Франческо, Альберти, вот эти их теории, поскольку они полностью совпадают с современными методами антропологической идентификации, они эти методы современной антропологической идентификации применимы к работам, которые были сделаны по методу Альберти, Дюрера и Пьеро Делла Франческо. Вот это была моя диссертация, я считаю, что я доказал. Ну, понятно. А вот кто друг, если, допустим, они не пользуются этими методами, то, получается, уже нельзя использовать? Тогда мы, попробуйте, вот мы Гернику сейчас получим. Мы возьмем человека клетчатого и будем говорить, что вот это вот Пикассо. Нет, я не имею в виду уже совсем, конечно. То есть в некоторых вещах мы видим лимит. Мы не можем, например, сравнить какое-то абстрактное изображение лица с подписью «Это царь Горох» с реальным царем Горохом, просто потому что там нет ничего общего. Ну все тогда. И всего доброго. Спасибо. До свидания.